Глава 38. 1982. Папе нравятся необычные проекты, связанные с покраской, потому что они выгоднее для нас и более интересны. На этот раз он превзошел самого себя, найдя нам работу по пескоструйной обработке и покраске внутренней части отстойников очистных сооружений. Рокко предпочитает именовать их дерьмохранилищем. Просто класс. Металлические резервуары принадлежат городу Лоуэлл, штат Массачусетс, который расположен примерно в 32 километрах от нашего дома в Конкорде. Отстойники осушили и промыли чистой водой, но повсюду остались высохшие остатки человеческих экскрементов. Нам нужно спуститься в подземные стальные резервуары, снять с их стенок старый слой краски колера хромовый желтый, а затем напылить новую краску в два слоя. Самая маленькая камера в отстойниках площадью примерно метр на метр в основании и глубиной почти 5 метров. От одного взгляда вниз, в этот тесный колодец, меня охватывает клаустрофобия. Папе 50 лет. После десятилетия работы на стройках у него проблемы со спиной, так что он туда не полезет. Рокко со своим необъятным пивным пузом вообще вряд ли поместится в эту камеру, не говоря уж о том, чтобы двигаться и работать внутри. Мне 20 лет, и я в хорошей форме благодаря малярным работам. К тому же я недавно увлекся скалолазанием. Мне нравится этот спорт, нравятся сложные задачи, и то, что благодаря этому я заметно окреп, и совсем скоро у меня будет первое занятие реальным скалолазанием. Но при выполнении этого заказа тот факт, что я нахожусь в отличной форме, означает только одно. Именно мне придется спускаться в дерьмохранилище. Помимо плотных брюк и тяжелых ботинок, на мне плотная толстовка, которая должна защитить от вылетающего из распылителя песка. Я хватаю пару защитных перчаток и тяжелый пескоструйный шлем из брезента. Он закрывает не только голову, но и грудь и спину. Визор шлема представляет собой окошко из прозрачного пластика шириной сантиметров 15 и около 8 в высоту. Тонкая проволочная сетка, которая прикрывает визор, затрудняет обзор, но защищает глаза от случайного попадания, летящего под напором песка. Смотреть в запотевший визор все равно, что пытаться разглядеть горы вдалеке через полчаса после заката. Папа будет стоять наверху камеры, следить за моей работой и передавать сигналы Рокко. Чтобы выхлопные газы не попадали внутрь очистного сооружения, Рокко будет управлять компрессором и подачей песка снаружи. Я одеваюсь, а папа опускает лестницу в узкую камеру. Когда я перелезаю через верхний ограничитель камеры высотой мне по грудь и ступаю на лестницу, папа вручает мне молоток. «Это еще зачем?» – спрашиваю я. «Это твой аварийный сигнал», – говорит он. «Как только мы врубим компрессор, я не смогу тебя услышать, а ты, черт возьми, не услышишь меня. Если надо будет резко прекратить подачу песка, стукнешь 3 раза по стенке». Теперь пора переключиться на жесты, поэтому я правой рукой показываю «Окей». Перчатка мне велика, жест выходит небрежным, но мы уже столько лет работаем вместе, что без труда понимаем невербальные сигналы друг друга даже с расстояния 15 метров. У нас есть условные жесты и позы, которые обозначают «запускай компрессор», «выключай», «подавай краску» и еще с десяток других команд. Я спускаюсь по приставной лестнице на дно 4-гранного металлического колодца. Стою в темноте и чувствую, что оказался в высоком вертикальном гробу. Папа спускает мне распылитель на конце черного резинового шланга толщиной больше моего запястья. Папа заглядывает в дыру в 4 с лишним метрах надо мной, и я вижу его голову. На нем шляпа и защитные очки. Он сейчас отвечает за мою безопасность и должен передавать мои сигналы Рокко, и я знаю, что он ни на секунду не сведет с меня глаз. Поскольку я первый год работаю пескоструйщиком, я знаю, что как только будет включена подача воздуха в компрессор, от стремительного движения песка шланг сильно дернется назад. В тесном колодце я чувствую себя пойманным в ловушку и немного беспомощным. Я рад тому, что отец присматривает за мной. Я надел шлем. Кроме крошечного окошка визора, весь мир вокруг становится черным. В шлеме и дешевой маске из обычного хозяйственного магазина мне тяжело дышать. Я еще даже не начал работу, а уже задыхаюсь. Когда я поднимаю глаза, папа прикладывает сложенную чашкой ладонь к правому уху, показывая мне, что внимательно слушает. Я поднимаю большой палец вверх и дважды энергично взмахиваю рукой вверх. Он повторяет мой жест, и тогда сквозь толстый брезент слышу, как он во весь голос кричит Рокко: «Давай!» Воздух шипит в керамическом сопле, и шланг подпрыгивает, когда из распылителя вылетает первая порция песка. Пошла работа. Все происходит одновременно. Плотный поток песка со свистом вырывается из узкого сопла со скоростью более 482 км в час. В колодце становится совсем темно, так как песчаная пыль заполняет все тесное пространство. Грохот и свист отражаются от четырех металлических стенок, словно возле моей головы на полную мощность работает турбина реактивного двигателя. Когда шланг дергается назад, одно из его колец отскакивает от стенки и обвивается вокруг моей лодыжки, как удав. Хотя ничего не вижу, я направляю сопло от себя в сторону одной из стенок и принимаюсь водить им взад-вперед. Надеюсь, я счищаю краску со стены резервуара, но точно сказать не могу. Песчинки рикошетят от стены, сыплются на меня со всех сторон. Когда я направляю сопло в другую сторону, скользкий шланг изгибается и опять обвивается вокруг меня. Чтобы справиться с ним, мне нужны обе руки. Пот стекает у меня по лбу и заливает глаза. Их щиплет, но руки у меня заняты, и я ничего не могу сделать. Сердце бьется намного быстрее, чем следовало бы при работе, которой я занят. Мне жарко. Грудь тяжело вздымается всякий раз, как я с трудом втягиваю пыльный воздух под шлемом. Дыхание резко учащается. Ужасно хочется сорвать с головы пескоструйный шлем, но я понимаю, что это плохая идея. Внезапно я ощущаю усталость. Меня охватывает желание присесть и отдохнуть, но тут нет места. Шланг змеится все сильнее, и я чуть не упускаю его из рук. У меня плывет голова. Чтобы не упасть, я прислоняюсь к стенке и направляю сопло вниз, на стальной пол. У меня достаточно опыта, чтобы понять, что нельзя направлять струю песка и воздуха под напором на ноги, так как песок в секунды сожрет кожу ботинок и ударит по мне. Я стою без движения, задыхаюсь и пытаюсь думать. Грудь у меня сжимается. Инстинкт подсказывает, что надо бежать. Что там я должен делать с молотком? Вдруг подача песка прекращается, и шум стихает. Я в замешательстве осматриваюсь. Слышится какой-то приглушенный звук. Вроде кто-то кричит. Поднимаю голову, смотрю в темный колодец, и сквозь дымку пыли вижу, как папа машет мне. Кажется, он что-то говорит, но в голове так звенит, что я не слышу его. Приложив руку к уху, я качаю головой. Теперь он крутит предплечьем перед собой, словно регулировщик движения посреди улицы. Он подает мне сигнал «иди сюда». Но я никак не пойму, почему. Нам же надо работать. Разве мне не подадут еще песка? Указательным пальцем папа с силой тычет в мою сторону. «Ты!» Затем резко поднимает руку и быстро указывает двумя пальцами на свои глаза. «Смотри на меня!» Размашистым жестом он подает мне следующий сигнал, выписывая всей рукой широкий круг. «Иди сюда быстро!» Он жестикулирует так энергично, что я понимаю, что должен подчиниться, хоть и не могу сообразить, в чем дело, и зачем мне идти туда, да еще и быстро. Он не просит, он приказывает. Может, у них там наверху что-то случилось и нужна моя помощь? Я подхожу к лестнице, хватаюсь за ступеньку на уровне своего лица и гляжу вверх. Папа кивает, и я понимаю, что поступаю правильно. С трудом поднимаю ногу в тяжеленном ботинке, пытаюсь поставить ее на нижнюю ступеньку, но она соскальзывает. От этого я, как пьяный, шарахаюсь назад, отступая по неровному песку, и ударяюсь плечами о стенку резервуара позади меня. Делаю шаг вперед, собираясь подняться. Взбираюсь на несколько ступенек, и сердце отчаянно стучит в груди. Ощущая усталость, на середине лестницы я останавливаюсь и упираюсь лбом в ступеньку. Лестница сильно дергается, и я резко вздрагиваю. Поднимаю глаза и вижу, что верхние концы боковин держат две руки. Темно. Я ничего толком не вижу, но узнаю очертания папиного лица. Он нарочно потряс лестницу. Зачем? Ноги словно налиты свинцом, но я поднимаюсь. Метр, другой, и я снова вскидываю голову, чтобы посмотреть, сколько еще лезть. Теперь над краем колодца видна вторая голова. Это Рокко. Он прижимает верх лестницы к боковой стенке, удерживая ее. Даже несмотря на его помощь, чертова лестница так и раскачивается у меня под ногами, и от этого мне страшно. Хотя до папы, похоже, еще очень далеко, теперь я вижу его лицо. Вид у него сосредоточенный, он то ли просто недоволен, то ли рассержен. Таким я его почти никогда не видел. Папа продолжает резко крутить рукой, торопя меня подниматься. Я верю ему, так что просто делаю то, что он приказывает. Я почти добрался. Папа наклоняется внутрь, хватает меня сзади за толстовку и тянет. Как будто пытается втащить прямо вверх по лестнице. Ему также удается прижать меня к ступенькам, так что теперь я не упаду. Вот моя голова поравнялась с верхним краем резервуара, и тут чья-то рука хватает мой пескоструйный шлем и срывает с меня. Прохладный свежий воздух омывает мое лицо, как сладостный весенний дождь. Папа говорит кому-то: «Хватай его!» Толстая рука в татуировках опускается мимо моей головы и крепко хватает меня за пояс. Папа кричит: «Тащи!» Я взлетаю вверх, словно кто-то переключил гравитацию. Папа и Рокко ловко выдергивают меня из заполненного пылью резервуара, и я вспоминаю, как однажды смотрел на двух бостонских полицейских, которые за плечи вытаскивали потерпевшего прямо через открытое окно машины. Я резко вываливаюсь наружу и падаю вверх ногами. Папа приказывает: «Берем и тащим его отсюда». Они поднимают меня на ноги и кладут мои руки себе на плечи. Спотыкаясь, мы кучей спешим к солнечному свету, что льется в открытую дверь. Мы выбираемся наружу, и они сгружают меня на землю. Меня охватывает целый океан чистого воздуха. Мне становится легко, и это кажется роскошью. Я лежу в траве, закрыв глаза, и тяжело дышу. Рокко спрашивает: «Какого хрена, Джоуи? Что это было?» «Кислородное голодание», — отвечает папа. «Пыль вытеснила весь воздух». «Ты в порядке, Джимми?» — спрашивает Рокко. Я пытаюсь помахать ему рукой, но мое предплечье хлопается на траву. Папа говорит: «Дыши поглубже, и все будет в порядке».